Глава 10. «Ничего себе!» — присвистнул Надхур Красный Гранат, юный родственник генерала Экхара, оглядывая внутренний двор замка. «А мне говорили, тут полная разруха!» «Помолчи, Надр!» — осадил его генерал. «Насобирает сплетен и несет не весь что. Мои поздравления, Лир!» Он повернулся к Астору и почтительно кивнул. «Лихо вы управились!» По правде говоря, Астор и сам разделял удивление молодого дракона. На мгновение ему даже почудилось, что он ошибся городом. До того разительными были перемены. 3 дня он провел в родной Экхарте, и с каждым часом ему все меньше хотелось возвращаться в Эвис. Если бы не Елена и не страх признаться Садхиру, что он присвоил его сосуд, Астор, возможно, нашел бы предлог остаться. Стоило ему вспомнить о бунте, о проблемах на Соливарне, как в желудке зарождалась тошнота, а виски начинали противно ныть. Эвис был пропитан ненавистью к Алым в целом и к нему, новому наместнику в частности. Злость и презрение сочились из всех трещин в замке, подмигивали из черных пробоин в стенах, звучали в каждом слове, обращенном к Астору. За все 2,5 столетия своей жизни он с таким не сталкивался. У себя на родине он был героем, любимцем отца, уважаемым членом клана. Даже те, кого он побеждал на турнире, всегда после схватки пожимали ему руку, хлопали по плечу. «Вот это прием, Лир!» — говорили они. «Таким достойным, как вы, и проигрывать одно удовольствие!» А сейчас все перевернулось с ног на голову. «Хоть из замка не выходи!» Горожане шарахались от него на улицах, бормотали вслед проклятия и оскорбления, думая, что он ничего не слышит. Кто фигу держал в кармане, кто камень за пазухой. Астор стал олицетворением жестокости. И это при том, что он даже не участвовал в боях. Более того, он в свое время даже пытался отговорить Садхира от завоевания Эвиса. Алый клан не бедствовал, люди жили сыто и спокойно. Нет, надо было отщипнуть у синих кусок земель. И главное, ради чего? Прибыль? Смешно даже. Восстановление города придется бухнуть уйму золота, и окупятся эти затраты в лучшем случае через 10 лет. Да и то, при условии, что местные будут содействовать, а не вставлять палки в колеса. Несколько раз Астор осторожно пытался завести разговор с братом, что в Эвисе дела обстоят не так радужно, как тот считал, что это не совсем победа, а свинцовый груз ответственности и проблем, что нужны деньги, люди и драконы для защиты. Но Садхир и слышать ничего не желал. «Моя армия нужна мне здесь», — отвечал он. «А если ты не справляешься, то, может, зря носишь звание 2-го дракона. Отец был бы в тебе разочарован, братишка. Крайне разочарован. Выдели хотя бы золото», — настаивал Астор. «Я тебе его уже дал», — отмахивался Садхир. «Не моя вина, что ты уже все спустил. Надо быть разумнее в тратах». Самое забавное, что произносил это Лар, поглаживая увешанную золотом дракониду. Аппетиты у его наложницы были поистине королевскими, и Садхир, не скупясь, одаривал ее драгоценностями. Раньше Астор и внимания бы на это не обратил, а теперь вот невольно прикидывал, сколько черепицы можно было бы купить на 1 только бриллиант, что поблескивал на смуглой шее валаукой красавицы. Словом, Астор понял, что напрямую он ничего не добьется. И единственный способ поднять Эвис с колен, пусть даже никто за это спасибо не скажет, вернуть украденные запасы. А потому Астор объявил, что собирается отметить победу Алого клана и вославить великого правителя. Сам Садхир лететь отказался. Якобы его ждали неотложные дела в Акхарте. Хотя Ас и догадывался, что на самом деле его брату попросту лень тащиться 10 часов под палящим солнцем. Да и потрепанный провинциальный замок его не слишком манил. Впрочем, приглашение Астора ему польстило. Сам факт того, что кто-то будет пить за его величие, грел сердце Лара. «Ладно уж, братишка», — смилостивился он. «Мои воины заслужили хороший праздник. Отпущу Экхара и его офицеров на 2 дня. Ты там их порадуй как следует. И передай горожанам, что повелитель благодарит их за преданность и молитва о моем благополучии. Как-нибудь обязательно посещу Эвис и лично приму их дары. А пока пусть возносят хвалу богам за то, что они теперь под крылом нашего клана. Да, так им и передай». Вот это Вастор как раз делать не собирался. Равно как и сообщать Садхиру, что при одном упоминании алого клана у местных лицо искажается от ярости, а руки сжимаются в кулаки. На рассвете массивный драконий клин вылетел из Акхарты Вевис. Помимо тех, кто лично участвовал в завоевании, на новые земли вызвались взглянуть еще несколько членов клана, и Астор не смог им отказать. Правда, по пути он терзался сомнениями, что сможет всех разместить и даже банально накормить. Он ведь предупредил Елену только о дюжине гостей, а не о двух десятках. Да и захотят ли они сами оставаться в полуразрушенном замке? Алые всегда ценили роскошь и комфорт, и вряд ли те, кто еще не посещал Эвис, были готовы к тому, что увидят. Но, как выяснилось, больше всех не был готов сам Астор. Двор замка утопал в цветах. Повсюду стояли большие катки с пышными благоухающими кустами. Над воротами гордо реяли алые флаги, поблескивая на солнце золотой вышивкой. Воины в начищенных доспехах встречали гостей, вытянувшись по струнке. От пробоин в стене не осталось и следа, да и груд обломков нигде не было видно. Ни щепок, ни осколков черепицы. Зато к главному входу от самых ворот тянулась красная ковровая дорожка. При виде всего этого великолепия у Астора незамедлительно назрели два вопроса. Когда Биан успел все это сделать, и где он взял на это деньги? Ас ведь оставил ему совсем немного, буквально последнее, и предназначалось это не для цветов и прочих украшательств, а для еды и починки соливарни. А больше всего Астора настораживала, что сам Биан к нему навстречу не вышел. Понял, паскуда, что растранжирил все запасы и наверняка теперь спрятался где-то. Само собой, гостям всего этого Астор озвучить не мог, только улыбнулся, принимая комплименты, и пригласил всех внутрь. А что ему оставалось? Признаться, что идиот, которого он оставил вместо себя присматривать за замком, умудрился растратить золото за 3 дня? Чтобы Садхиру тут же донесли, что его братец даже своих подчиненных контролировать не в состоянии. Нет уж. Пришлось сохранять невозмутимость и делать вид, что именно так все и было задумано. Однако с каждым шагом по замку это становилось все сложнее и сложнее. Новые окна, новые пурпурные шторы, новые факелы, еще эти долбанные вазы с цветами. Прибавить к этому освеженную побелку, восстановленные стены. Во имя 5, Биан что, ограбил казну короля? Астор мысленно загибал пальцы, подсчитывая траты. Но пальцы кончились быстро, в отличие от приобретений. Такой кипучей смеси гнева и паники Астор не ощущал, пожалуй, еще никогда. У него аж руки начали подрагивать от желания немедленно спустить с Биана шкуру. А с виду он всегда казался таким рассудительным. И еще его седина на висках. Разве это не признак мудрости? Или все-таки предвестник надвигающегося маразма? Астор уже хотел выдумать какой-нибудь благовидный предлог и слинять на поиски Биана, чтобы хоть немного выпустить пар. Как вдруг услышал музыку. И не какую-нибудь одинокую свирель, а целый проклятый его дери оркестр. Астор плохо разбирался в этом виде искусств. В Акхарте торжества проходили не за плясками, а за столом. Время от времени Садхир приглашал деревенского менестреля, и тот что-то тренькал для услады повелителя. Но самого Лара куда больше занимали в эти моменты упругие формы его наложниц, что извивались под незатейливую мелодию. Кубышка драконьего терпения переполнилась. Будто в издевку до Аса донесся чей-то дружный смех. Наверняка его воины всей толпой надрывали животы, глядя, как музыканты кривляются за его, Астора, последнее золото. Забыв о гостях и приличиях, второй дракон клана бросился в главный зал. В ушах его все шумело и дребезжало, только что пар не валил. А перед глазами поплыл кровавый туман. Распахнув свежевыкрашенные белые двери, Астор сделал шаг — и замер. Картина, представшая перед ним, напоминала то ли сон, то ли коварную игру разума. По периметру стен стояли длинные столы, накрытые алыми скатертями. На них ровными рядами выстроились фарфоровые тарелки. пестрели большие блюда с маленькими закусками. В воздухе витали самые разнообразные ароматы. Астор учуял и пряные специи, и горячий хлеб, отчего рот тут же наполнился слюной, и нежно благоухающие цветы. Да-да, здесь тоже повсюду были расставлены маленькие вазочки с изящными белыми букетами. Но больше всего Астора поразили даже не столы, не целехонькие окна и не оркестр, что восседал в углу зала, терзая инструменты. Нет, дар речи он потерял от количества народу. Гостей было море, и это людское море колыхалось в такт музыке, шумело десятками голосов, слепило обилием ярких нарядов. Из всех присутствующих Астор пока узнал лишь тех, кого встретил в Соливарне, и старую дракониду, которая окучивала Лену. Кому вообще могло прийти в голову притащить сюда добрую половину города? Или пока Астора не было, кто-то пустил по Эвису клич о бесплатной кормежке всех желающих? «Добро пожаловать, Астор Лир!» — подбежала к дракону кухарка. «Все уже готово. Мы подадим основные блюда, как прикажете». Ас недоверчиво уставился на эту широкоплечую женщину. Что происходит? Почему она улыбается ему так учтиво? Где презрение, ненависть, затаенная месть? Где вот это вот все? И откуда в зале столько слуг в накрахмаленных белых передниках? Когда Астор улетал, их было значительно меньше. «Где Биан?» — сухо спросил Астор. «Зови его сюда, живо!» «Так вот же он!» И кухарка кивком указала в сторону оркестра. Приглядевшись, Астор заметил, что Биан стоит там с любопытством подростка, наблюдая за игрой музыкантов. И не думал прятаться. Нет, либо он и впрямь олух, либо за эти 3 дня отыскал пропавшее с Соливарни золото. «Ничего не хочешь мне сказать?» Астор подошел к Биану сзади. «Лир?» — дернулся тот. «Как хорошо, что вы уже приехали. Еда уже готова, и если скажете...» «Это я уже слышал», — процедил дракон, оттаскивая недоумевающего воина в угол. «Лучше объясни мне, откуда взялось вот это все?» «Ах, это...» — выдохнул с облегчением Биан, словно ждал вопроса похуже. «Вам нравится? Всем занималась Лена». «Я поручил ей ужин». Астор едва сдерживался, чтобы не повысить голос на виду всего честного народа и драконов, которые уже добрались до зала и теперь озирались по сторонам. «С едой, как я понимаю, все в порядке. А на какие шиши остальное?» «Так я и говорю, это все она». Биан отвел взгляд, сосредоточенно изучая носок сапога. «Она постоянно дергала меня по каждой мелочи, вот я и подумал, пусть занимается сама. Отдал ей сундук, и, как видите, неплохо вышло». «Ты...» Дракона так распирало от слепой ярости, что он с трудом подбирал слова. «Ты что сделал?» «Сундук ей отдал», — стушевался Биан. «А нельзя было?» Астор хрустнул костяшками на кулаках. «Спокойно. Главное — дышать. Никакого дыма». Ему страшно хотелось зарычать от гнева, превратить проклятого остолопа в кучку пепла. Но тогда горожане лишь укрепились бы в своем мнении, что алые — жестокие варвары. Ничего, можно и потерпеть. Сколько продлится этот бардак? 2 часа? Отлично. А потом от Бианы и мокрого места не останется. «Где она?» — бросил Астор, всматриваясь в гущу танцующих гостей. «Так вы прямо на нее и смотрите?» Биан ткнул пальцем в винное платье. Немедля ни секунды дракон двинулся к ней. К девушке, которая должна была выносить ему наследника, а вместо этого требовала замужества и ставила какие-то немыслимые условия. Все прояснилось. Перед отлетом Астор в очередной раз напомнил ей, что не намерен связывать себя узами брака. Что ж, вот и месть подъехала. Либо она назло развеяла все золото по ветру, либо решила устроить себе свадьбу без жениха. Во всяком случае, платье явно было призвано стать главным блюдом всего этого ужина. Астор тронул ее за плечо и уже набрал в легкие побольше воздуха, чтобы отчитать сумасбродку. Но стоило ей обернуться, как он забыл, что собирался сказать. Она была... Нет, прекрасно слишком пресное слово, не способное передать всю притягательность этой богини. Астор повидал немало красивых женщин и драконит, но они в подметке не годились его и Лене. Мрамор покатых плечей, мягкий изгиб спины, соблазнительная ложбинка меж высоких грудей. А глаза, мерцающие, глубокие, хвойно-зеленые. Легкий румянец на щеках, шелковистые локоны. Во имя Южной. Зачем она поступает так с ним? Зачем она так хороша, что физически невозможно смотреть и не касаться ее? О, с каким наслаждением бы Астор подхватил ее на руки и отнес в спальню, наплевав на клан, Эвис и прочие соливарни. Или сдернул бы с окна тяжелую пурпурную штору и замотал в нее свою Лену с головы до ног, чтобы ни один мужчина и ни один дракон не пялился на нее и не испытывал вожделения. «Привет!» Как ни в чем не бывало, улыбнулась она, и Астор наконец опомнился. «Отойдем?» — прищурился он. «А ты разве не хочешь познакомить меня с другими драконами?» Лена вытянула шею, выискивая новоприбывших. «Я думала, и один дракон — это чудо, а теперь их столько. Игра в невинность, как это мило. Вот только Астор на это не купился. Взял ее за локоть и повел прочь из зала, невзирая на удивленные взгляды некоторых гостей. «Тебе что, не понравилось, как я привела замок в порядок?» — пробормотала она, будто бы и не догадываясь, что натворила. Если в тупость Биана Астор еще поверил, то Елена успел хорошо узнать, пусть и за столь короткий срок. У нее все было рассчитано на несколько ходов вперед. Она ничего не делала просто так и слишком хорошо соображала, чтобы натворить глупостей и хлопать ресницами. Порой Асу казалось, что она опаснее любого мужчины. От воина хотя бы понятно, чего ждать, а вот она умела загнать в тупик своими фортелями кого угодно. Прежде Ас встречал два типа женщин. Простолюдинки, которые с юных лет мечтают выйти замуж, потом стать матерью, а после не видят вокруг ничего, кроме своего ненаглядного дитяти. И дракониды, коварные хитрые твари, которыми движет только жажда власти и золота. Поначалу Астор был уверен, что боги послали ему обычную человеческую девушку. И проблем с ней особых не возникнет. Покочевряжется для виду, но он окружит ее лаской и нежностью, платьишками красивыми и прочими женскими радостями. Она родит ему наследника и успокоится. Но Лена быстро разубедила дракона. Принялась лихо командовать его воинами, всучила им швабры и тряпки вместо мечей. И Астор растерялся. Что делать в таких случаях, он не знал, и решил сразу обозначить границы. Да, с кухаркой она справилась мастерски, но Астор счел это простым везением, ну и отчасти женской солидарностью. Им ведь между собой всяко легче договориться. Поставить ее на место, дать понять, что в этом мире главный закон — это его, Астора, слово, и терпеливо выжидать, пока она смирится. Как бы не так. Она заявилась на суд, потом активно влезла в расследование, а ее идея насчет скупки старой черепицы. До этого не додумались даже те, кто годами управлял соливарней. И тогда до Астора стало доходить, что Лена, возможно, слеплена из другого теста. Что она умная, если не сказать мудрая, и к ее советам стоит прислушиваться. Очередная ошибка. Все было гораздо проще. Астору досталась драконида в человеческом теле. Те же замашки, то же коварство. Неудивительно, что она мгновенно спелась с черной швеей. Все это время Лена морочила его, сбивая с толку. А стоило ему отлучиться на пару дней, как она прикарманила золото, купила себе роскошный наряд и красуется в нем на публике. Всем известно, что дракониды обожают внимание к своей персоне. «Где мои деньги?» — спросил Ас, вытащив Лену из зала. «У тебя в сундуке». — спокойно ответила она, отдернув локоть. — Такого дракон точно не ожидал. — Но как? — мотнул он головой. — Подожди, на что ты тогда все это купила? — Цветы бесплатные. Катки мы сделали из старых винных бочек. Вурк любезно покрасил их краской от потолка. Что касается посуды и вас, то этого добра в хранилищах замка было полно. Отмыли, очистили. — А ковры и ткани? — не унимался Астор. — И твой наряд? «Красивый, правда?» Лена повела плечом, отчего ее грудь соблазнительно приподнялась. «Ребята распродали ткани Маиля. Я подумала, что твои гости не захотят смотреть на все синее, так что... У Фауна, кстати, талант к торговле. Я подумываю пристроить его на соливарню менеджером». Она осеклась на незнакомом Астор условия. В общем, чтобы он занимался продажами. Посмотрим, как пойдет первая партия соли». «Первая партия?» — опешил дракон. «Ну да». Она тряхнула волосами, отчего ее пепельные локоны рассыпались по спине. Я попросила работников поторопиться и заверила, что через месяц они сполна получат свое жалование. Ты удивишься, но можно одновременно чинить крышу и выкладывать печи. «Но как мы выплатим? Продадим несколько партий и выплатим?» Лена погладила Астора по руке, точь-в-точь, как его старая няня. «Слушай, как-то невежливо заставлять гостей ждать. Пойдем, ты будешь в восторге от закусок». И она, развернувшись на каблуках и приподняв подол, с гордо поднятой головой вернулась в главный зал. Аз же пребывал в каком-то оцепенении. Его разум словно отделился от тела и теперь витал где-то в темной беззвучной пустоте. Да, он продолжал двигаться, есть, и, кажется, что-то отвечал Экхару, который разместился во главе стола по правую руку от Лира. Но сам Астор по-прежнему с трудом осознавал, где он находится, и что за женщину ему не спаслали боги. Лишь ко второй перемене блюд Аз потихоньку начал возвращаться в реальность и даже почувствовал вкус еды. «Божественно!» — хрипловатый бас Экхара будто доносился до Астора сквозь толстую пуховую перину. «Ваша кухарка — просто сокровище!» «Вот тут согласен!» — юный Натхур подался вперед через весь стол и отсалютовал бокалом вина. «Так вкусно я не ел даже в Эрдоре!» «Эрдора?» — с любопытством вмешалась Лена. «А где это?» «Столица земель Белого клана!» — машинально отозвался Ас, но она даже взглядом его не удостоила. «Как же вы туда попали? Простите, еще не запомнила всех имен. Натхур Красный Гранат, восьмой дракон клана», — гордо представился юнец. «Думаю, на следующем турнире я стану минимум пятым». «Думать можешь все, что угодно», — отрезал Экхар, недовольно поглаживая бороду. «Не позорь наш род, ешь молча». «Мне уже не 50 лет», — вспылил Натхур. «А в Эрдору меня отправили...» Он замялся. «Ну, это что-то вроде посла. Видите ли, я с юного возраста проявлял талант к дипломатии». «Заложником ты там был!» Генерал стукнул по столу пустым бокалом, и рядом тут же возник расторопный слуга с кувшином вина. Пожалуй, только это и уберегло генерала от дальнейших семейных склок. Он всегда был неравнодушен к такого рода напиткам, и сейчас уже порядком захмелел. «Уверена, вы вложили много сил, чтобы сдружить белый клан с алым», — мягко произнесла Лена. «Так оно и есть. А Райан Лар, глава белых, души во мне не чает», — похвастался парень. «Конечно, сейчас он редко зовет меня в гости. Сами понимаете, жена, детишки. Да я бы и сам не полетел, если честно. Я ведь нужнее дома, в Акхарте». «Как собаке пятая нога ты там нужен», — буркнул генерал Экхар, но уже не так воинственно. «Жена?» — с нездоровым интересом переспросила Лена, и Астор напрягся. Вот будет ему урок, как звать к себе в замок, кого попало. «Не слушай его, он любит приврать», — отмахнулся он. «Это правда? А Райан Лар женился на девушке из мира без магии», — послышался женский голос с дальнего конца стола. Астор откинулся на спинку стула, чтобы разглядеть, кого проклятый дернул за язык. И настроение дракона испортилось окончательно. Старуха-швея, а как же иначе? Небось, уже все уши прожужжала Леня, что женить его — плевое дело. Вот же гадина черноглазая. Еще и смотрит так насмешливо, словно ей доставляет удовольствие издеваться. «Видать, у белых от холода ум за разум зашел», — хохотнул Экхар. «Я вообще не понимаю, как они там от скуки до сих пор не подохли. Снег, горы, вечная мерзлота». И генерала аж передернуло. «Зато у них нет ценных месторождений», — подал голос один из горожан с густой курчавой шевелюрой. «Может, поэтому вы на них пока не нападаете?» Чего-то подобного следовало ожидать. Астор не понимал, чем думала Лена, приглашая на ужин одновременно с алыми тех, кто пострадал от войны. Возможно, поначалу люди еще держались, все-таки знать, а не простолюдины. Но пара бокалов вина действует не хуже пороха. Вот тлеющий конфликт и вспыхнул с новой силой. Нет, за свою безопасность Астор не переживал. Гости явились в замок безоружными. Он бы справился с ними и в одиночку. А уж теперь, когда вокруг было полно драконов, Если бы словесные перепалки переросли в схватку, она бы закончилась за пару секунд. Другой вопрос, что после этого добиться расположения местных будет уже невозможно. И Лена должна была это предвидеть. «Вообще-то есть», — заговорил Натхур, прежде чем Астор придумал, как обойти острые углы. «Леса Леарторна славится пушниной, а рыбный промысел в Серебряном море...» «Значит, скоро ваши славные генералы обрушатся войной и на земли белых?» — надменно перебил Курчавый. За столом грозовой тучи повисла тишина. Лишь одиноко звякнула чья-то вилка. Как назло, именно в этот момент оркестр перестал играть. Нет бы грянули что-нибудь задушевное, отвлекли внимание на себя, хоть как-то оправдали бы свое присутствие. «Напомните мне, Равис», — вдруг обратилась к Курчавому Лена. «Вы ведь занимаетесь разведением овец?» «Так и есть», — самодовольно кивнул мужчина. «Ох, а я даже не поблагодарила вас за чудесное мясо. Такое нежное, верно?» Лена обвела взглядом гостей и получила разрозненные неуверенные кивки. Похоже, народ пока не понимал, к чему она ведет. А этот сыр, не сомневаюсь, он лучший в империи. И она одарила этого самого Рависа медовой улыбкой. Ас напрягся. Он узнал это выражение лица. Именно таким оно было, когда Лена обрабатывала кухарку. Будто завораживала жертву, готовясь нанести решающий удар. Она определенно что-то задумала и сейчас. Но что именно? И чем это чревато ему, Астору? «Может, конечно, не самый лучший?» — хмыкнул Курчавый. «Но я к этому стремлюсь». «Да-да, я слышала о ваших стремлениях». Лена склонила голову на бок и прищурилась. «Поговаривают, будто раньше часть ваших пастбищ принадлежала Маилю Лиру. На этих лугах он устраивал пикники и, кажется, был против отдавать их под скотоводство. Астор, ты знал об этом?» «Нет». «Любопытно, правда? Все бумаги на землю исчезли. Я искала в библиотеке. Но ведь, наверное, бывший владелец как-то передал вам эти луга. Вы же не могли присвоить их, воспользовавшись военной неразберихой?» Курчавый побледнел, воровато покосился на своего соседа и нервно сглотнул. «Дело в том, что...» Проблеял он жалко. Астор чуть со смеху не прыснул. «Она снова это сделала». Загнала человека в угол и не оставила ему пути к отступлению. И теперь, когда в роли Лениной жертвы выступал не сам Ас, а кто-то другой, смотреть на это было в высшей степени забавно. «Ладно уж, какая теперь разница?» — отмахнулась Лена. «К чему портить наш чудесный ужин скучными разговорами о делах? Мне просто подумалось, что появление в Эвисе Алого клана гораздо выгоднее, чем многие считают. Что скажете, Девон?» И она послала улыбку какому-то типу с густыми бакенбардами. «Ходят слухи, что за неделю продажи известковой побелки выросли в разы». «Да, госпожа», — согласился тот. «Мы едва успеваем завозить товар». «Мои поздравления», — Лена подняла бокал. «Предлагаю выпить за укрепление связей и взаимное уважение. Ах да, и за обновленную солеварню». «За солеварню», — тут же подхватил мужчина, которого Ас назначил управляющим. Он встал, отодвинув стул, и повернулся к согражданам. «Не думал, что скажу это, господа, но алые и впрямь радеют о нашем благополучии. Благодаря Астору Лиру наше предприятие снова набирает обороты. Надеюсь, вместе мы сможем достичь новых высот. Да здравствует Астор Лир!» «Ваше здоровье, Лир!» — присоединился к нему генерал Экхар, а после, отхлебнув вина, добавил вполголоса. «Я никогда не сомневался в вашей мудрости. Я думала, они накинутся на нас с вилками. Однако же вы, похоже, все предусмотрели». «Ага». Астор приложился к бокалу. Ему было немного досадно, что весь этот план родился не в его голове. Возможно, будь у него чуть больше времени, он тоже нашел бы подход к местной знати. Но Лена его опередила. И хотя Ас понимал, что это выгодно в первую очередь самому ему, он не привык уступать женщинам. Пока слуги убирали со стола грязную посуду, Астор отошел к окну, задумчиво баюкая в бокале вино. Отказаться от Елены он не мог, но и смириться с тем, что она вечно перехватывает бразды правления, тоже. И как с ней быть? Поблагодарить за заслуги и назначить на какую-нибудь должность? Экономкой, к примеру, или казначеем? Но ведь тогда его поднимут на смех. Другим драконам не объяснишь, что Биан — сказочный остолоп, а остальные воины и того хуже. Они хороши на поле брани, но для другого попросту не заточены. Это все равно, что пахать поле мечом. Толку никакого, да еще и клинок испортится. Но Лена... Если оторваться от реальности и на долю секунды вообразить, что Астор женится на ней, хоть это и полный абсурд, тогда все стало бы куда проще. В должности не возникло бы необходимости. Она вела бы дела на правах супруги-наместника. Нет. Астор упрямо тряхнул головой. Она уже и в его мозг заползла ядовитой змеей, свернулась там клубком, обустраивая гнездо. Почему он, второй дракон клана, должен идти на уступки? Связать себя обетом до конца дней, лишиться радости иметь наложниц — безумие. Не то чтобы Астора тянула на других, но это пока. К тому же это было дело принципа. Проиграет сейчас и вечно потом будет сдаваться под ее натиском. «Не хочешь потанцевать?» — мелодичный голос вырвал его из мучительных размышлений. Лена стояла за его спиной, подкралась незаметно. На ее вишневых губах играла легкая улыбка. Словно она знала, что одержала победу и уже готовилась к следующей. «Я?» — фыркнул Астор. «Да будет тебе известно, алые драконы не танцуют. Мы никогда не пляшем под чужую дудку». А хорошо прозвучало, с намеком. Мол, если ты думаешь, что своими цветами и шторами отвлечешь меня от главного, не тут-то было. Я на это не куплюсь. «Правда?» — она изогнула бровь, нисколько не огорчившись. «Как жаль. Ладно, тогда потанцую с Трисом. Он давно меня приглашал». И она удалилась, прежде чем Ас успел вымолвить хоть слово. «Трис? Во имя проклятого! Что еще за Трис такой?» Ас залпом допил вино и проследил за Леной взглядом. Она подошла к тому самому управляющему соливарней. Неспроста ведь этот гад нахваливал ее идеи. Что-то ему сказала, и он, учтиво кивнув, положил руку ей на талию. Астор остекленел. Какой-то человек, простой смертный, лапал его женщину. И не просто случайно коснулся, а кружил в танце на глазах у всех. А эти их телодвижения, бесстыжие покачивания, напоминающие любовную прелюдию, уму непостижимо. Трис, что за имя такое? Словно кого-то по носам прошибло. Еще и шепчет ей что-то прямо на ухо, гад такой. Скабрезные шуточки поди, раз она так весело смеется. «Они неплохо смотрятся вместе», — насмешливо произнесла драконида. «Так вот, кто научил Лену подкрадываться сзади. Старая перечница. Специально, наверное, сшила ей это платье, чтобы другие мужики слетелись на нее, как стервятники». «Она из вежливости», — нехотя отозвался Ас. «Ну, это вряд ли». Драконида доверительно наклонилась к Астору, и ее черные глаза хищно сузились. Она расспрашивала меня, нет ли в Эвисе завидных холостяков. И вы, конечно, любезно предоставили ей этот список. Уж простите, запамятовал ваше имя. Риэна. И список, по правде говоря, был коротким. Приличные мужчины в нашем городе нарасхват, и Трис самый перспективный. Посудите сами. Вдовец, детей нет, большой дом почти в центре Эвиса и хороший земельный надел на окраине. «Четверо слуг, с десяток лошадей...» «Послушайте, Ренанай...» Раздраженно перебил Астор. «А не кажется ли вам, что вы слишком усердно суете нос в чужие дела?» «Насколько я понимаю, Астор Лир...» Парировала старая драконида. «Дела Лены и вас не касаются. Браслеты браслетами, но обряда единения пока не было, и наследника в ее чреве нет. Стало быть, она вольна поступать так, как ей вздумается. Или, может, вы ревнуете?» И вот тут Астор наконец понял, что за совет дала Лене эта коварная черная швея. Вызвать ревность и подтолкнуть его к свадьбе? Ха, не дурно! Вот только они не учли, что и алые драконы не лыком шиты. И пока Лена вьется вокруг Триса и его десятка лошадей, Астор уже придумал ответный ход. Война значит война, и пощады на ней не будет никому.